Когда Грип и Мирон выпили, я заговорил. «Землекоп, это ты рассказал ему молодняку?» «Что рассказал?» — спросил Грип, растирая глаза. «Нет. Я не рассказываю того, чего не видел сам, и не видели люди, чьим словам я доверяю». «Кто тогда?» «А я откуда знаю? Не я и точка». «Да о чем вы? Кто-то мне объяснит?» «Есть легенда», — начал Мирон. «Легенда и все. Слухи, выдумки, байки. Повторюсь снова, никто этого не подтвердил». «Ваар», — сказал я. «Одна из страшилок изгоев, уже ставшая фольклором». «Злой дух катарсиса перевоплощается в людей, знакомых изгою. Чаще всего мертвых. Пытается заманить к себе. Он не может убить изгоя. Но повести за собой в то место, где обитает нелюдь, запросто. До сегодняшнего дня, скажу честно, в эту байку я верил так же, как и в то, что Банька одними зубами Арагора загрыз. После твоего рассказа, пацан, не знаю, что и думать», — подвел итог землекоп. «У него облик, как я описал, двухметровый рост». «Нет, не в этом дело», — перебил барышник. «Он не имеет своего тела. Это дух. Как и говорил ранее, он перевоплощается в человека, хорошо известного своей жертве. А чтобы напугать, превращается в самый страшный кошмар своей добычи. Это не его обличье было, а твой собственный страх. Что думаешь по этому поводу, злой?» Я ничего не ответил Мирону. Чего тут думать? «Самый большой страх?» — сказал про себя парень. «В этих краях такого не водилось никогда. Гастролеры-костребы, сраные недоптицы, устроившие здесь свое гнездо пару лет назад, были сенсацией нашего града и главной новостью года», — сказал землекоп, повернувшись ко мне. «Ты же не придумал все это, верно, пацан? Ты раньше не слышал про Ваара?» «Посмотри на него, Мирон. Он сейчас похож на того, кто такое придумал бы?» «Я хочу выбраться из катарсиса», — только и сказал Гриб. «Не все так просто, парень. Одного хочу недостаточно. За ручку тебя никто не выведет. А за линию хранителей выбежишь, сам знаешь, что будет. Не мне тебе рассказывать». «Пойдем», — обратился я к пацану. «Зайди ко мне позже, злой». Мы поднялись ко мне в комнату, хотелось с парнем поговорить с глазу на глаз. «Ты серьезно настроен выбраться из катарсиса?» «Да. Мне из Тома не достать, да и ценность равнозначную ей вряд ли найти. Пойду к хранителям, буду молить, чтобы закрыли у себя. Все, что угодно сделаю, только бы выжить, да из Тома получить». «Все, что угодно, не самый удачный расклад. Уходи лучше из града. И поиском даров свои светлые дни и не ночи посвяти. Так будет больше шансов выбраться отсюда». «Зачем ты в катарсис пришел?» Просто и без укора спросил я. «Может, помнишь обстоятельства?» «Не помнящий я, как и другие. По всей видимости, денег заработать, разбогатеть, мужчиной стать». «Мужчиной стать», — повторил я. «На, преинтереснейший способ. Жалеть не будешь, если карта удачно для тебя ляжет и найдешь дары, что лыжи назад развернул». «Может, я буду жалеть, что струсил, но сгинуть здесь не хочу. Пока сидел с вами и пил дуру, понял, что женщину хочу. Любить хочу, сына хочу. Всех тех проблем в коробке, которые пожирают людей там живущих, этого хочу, а не смерти повсюду. В последнее время я начал замечать, что у меня едет крыша от этого постоянного ощущения опасности. Оно кругом. Оно витает в воздухе, и спать нормально не могу. Ни ночи нормально, как в коробке, ни спокойствия». «Привыкаешь со временем», — сказал я. «Нет, не хочу привыкать. И быть таким, как вы, изгои, не хочу. Вы уже не люди. Я вижу, что остаться здесь и стать частью этого мира, который вы называете катарсисом, это лишиться со временем чувства жалости, веры в людей, загрубеть до неузнаваемости и ходить в скафандре, как в танке. Вижу я это. Не готов». «Нет, не лишился я веры в человека, а веры в людей у меня не было никогда. Толпой движет вибрация толпы. И чувства жалости я не лишился. Бывает, накатывает. Да только Ничем это не поможет ближнему моему, ни живому, ни мертвому, мое чувство жалости. Могу помочь, поделиться патронами, рану перевязать, до града на горбу донести, на дело пойти. Если это не идет вразрез с моими личными представлениями о мироустройстве и целями, помогу. Пойду. Изгой тоже человек, Грип. Это иное состояние быть изгоем. Жить вне. Катарсис слабости не прощает. Приходится стоять крепко на ногах после того, как проснулся. Это выбор и жизненная необходимость. «Не гриб», — сказал пацан. «Толик я. Толя». «Думай сам, Толик. Толя. Твоя жизнь. Твой выбор. Скажу одно, катарсис проверяет тебя. Никто над тобой смеяться не будет. Да и осуждать тоже, если уйдешь к хранителям в ноги падать или искать дары, ценность которых соизмерима с истомой. А если выберешь второе, то еще неизвестно, захочешь ли после этого уходить. Как дар найдешь, да вкус охоты распробуешь. Если останешься жив, кто знает, может, и станешь частью этого мира, изгоем. В любом случае, просиживать здесь штаны — не самый удачный выбор». Когда Гриб ушел, я спустился к Мирону. «Что там, сопляк, уже шмотки собирает?» «Посмотрим. Время покажет. Катарсис с ним здоровался, характер проверял. Штаны прощупывал на наличие яиц», — усмехнулся я. «Еще одна птичка хранитель империи намылит. Да не выведет его никто. Как он балбес не поймет. Ни один хранитель просто так на него истому тратить не будет, если у того она имеется, злой. Останется здесь. Ныть да на других жути нагонять. Бездельники. Уже не первый раз было. С каждым годом все мельче и мельче народ». «Прям все, Мирон?» «Ну, не все. Большинство. Их тут всех по пальцам пересчитать». «Чего ты пристал ко мне? Мамка я, чтоб всем жоп подтирать да платочек доставать, сопельки утереть. Нехер было в катарсис лезть, если с катарсисом не способен жить. Наслушиваются о дарах и богатствах неслыханных и прут. На кто с дарами пойдет? Чувствую, скоро я пойду, если так и дальше будет продолжаться. Да ладно, что бездельничают балбесы. А сколько их похоронили уже на погосте?» «Чтобы мужчинами стать идут», — подметил я. «А как же мужчинами?» «Ох, достало это все. Веришь?» «Верю». «Так что, уходит балбес?» «Похоже на то. Поговорили в моей лачуге. Что надумал по поводу Ваара, Мирон?» «Смысла врать пацаненку этому не вижу. Да и убедителен он в своих красках. Складно малюет. Если так оно есть, что тут поделаешь?» «Не боишься, что однажды наведается в дом к тебе? Отвары из цветов попить да печенькой заесть?» «Да иди ты, злой! И без меня найдет, кого загубить, если захочет. Хреново пахнет это дело, скажу я тебе. Было бы это где-нибудь в станице покинутых, это одно. А здесь что, дерьмо иначе пахнет?» «Не то чтобы. Это было одно из самых безопасных мест катарсиса. Безопаснее только у мамки под грудью. Если это место лишится курортного статуса, так сказать, то совсем никого здесь не будет, кроме непомнящих меня с Орлом до хранителей. Торговли и так хуже некуда. Никто сюда возвращаться из опасных земель не станет. А у начальника в отеле выручка хорошая. Местечко правильное выбрал. Как знал. Все к нему тащат свои дары». Что-то еще пробормотал барышник себе под нос, но я не разобрал. Похоже, что-то говорил про продажи вышеупомянутого лица. «Надо решить задачку с убийствами, злой. И как можно скорее. Надеюсь, это единичный случай встречи с Вааром в этих местах. Дура надумал сходить принести тебе. Потихоньку обживаюсь, прихожу в себя». «Далеко пойдешь?» «Далеко пойду, но не сейчас. До Захара прогуляюсь, да до тропы, ведущей на земли трупов. Посмотрюсь обратно». «Понял. Тогда вот тебе два бутыля». Ближе к неночи я заглянул к Даниле. Дверь в его комнату была напротив моей. Никто с ним особо не общался из непомнящих. Держался особняком. «Здорово». «Здорово». «В 4 утра в поход отправляюсь. Недалеко, к дому Захара. Потом обратно через тропу, ведущую на землю трупов. Пойдешь со мной?» «Пойду», — без раздумий сказал Данила. «За интерес не спрашиваю. Будет желание, поделитесь сами. Что нужно от меня?» «Интересно и замысловато, дура набрать по заказу барышника, да воздухом подышать. С Захаром поговорить. Мне нужен напарник». «Почему я?» «Из здешних парней ты один к дому Захара ходил? Немного освоился в здешних местах?» «3:30 я тебя разбужу». «Это лишнее, я сам проснусь». «4 выдвигаемся. Буду ждать на выходе из града. Не опаздывай». Каждый раз перед тем, как отправиться исследовать катарсис, я долго не могу уснуть. И эта не ночь не стала исключением. Вар. До сегодняшнего дня я думал, что это очередная страшилка. Гриб был напуган. Помню до сих пор его тремор и тот растерянный взгляд. Такой взгляд бывает у детей, которым кажется, что потерялись в толпе, и мамки с папкой рядом нет. Нужно хотя бы пару часов поспать перед походом. Заставлю себя уснуть. Злой. Если кто предложит сам тебе воды, жажду утолить, скажи так. Сначала сам выпей из фляги. Если выпьет и жив останется, все равно не бери его воду. Сегодня он даст тебе дождевой, а завтра, кто знает. Это закон катарсиса. Пей свою воду и оставайся жив. Пока. Я тебе расскажу историю о реке Самсона, которую мне передал мой погибший друг. Катарсис еще не был тогда даже на талику исследован. Даже те места, которые сейчас топчем мы с тобой, были неизведанными для первых изгоев. Одни из первых выживших после рассвета отправились в путь. На нетоптанные земли был путь. Заблудились, закончилась вода. О дожде молили изгои катарсис. И набрели они на реку, не похожую на остальные. У той реки было два течения, друг против друга. Набрали они воды из той реки. Один изгой выпил ее и умер на месте. Другой изгой понял, что воды этой реки смертельный яд. Набрал этой воды в склянку, что была у него, и в склянку другого изгоя. Вернулся, откуда пришел. Про реку не сказал. Был у него неприятель один в поселении и захотел изгой избавиться от врага своего. Думал, что тот умрет. Дал ему выпить воды, оставшись наедине с ним. Вода тогда была такой же ценностью, как и сейчас. Ручей далеко, а опасность близко. Тот сделал 3 глотка и стал не собой, будто подменили его. Начал ходить по пятам за тем, кто дал ему воды, в приятеля превратился, слушал все, что ему говорят, и следовал сказанному. Увидели другие изгои в поселении, что враг превратился в приятеля – и ни на шаг не отходит от пришедшего из земель неизведанных, начали спрашивать. Один из них видел, как воду давал тот врагу. Силы отобрали склянку с водой и заставляли его выпить. Пришедший из новых земель решил все рассказать, чтобы избежать смерти. О таинственной реке с двумя течениями. О том, как одно течение следовало навстречу другому. Как упал его напарник замертво, выпив воды из этой реки. Отправились изгои в путь, чтобы воочию видеть эту удивительную реку. Когда вышли на те земли, где еще вчера была река, увидели пустошь перед собой. Реки будто и не было никогда. «Питон, как сам считаешь, катарсис — это другая планета со своей скоростью вращения вокруг Солнца? 6 суток день и 6 суток ночь?» «Думал много об этом, Сашек. И сейчас думаю». Кто-то жил здесь до нас, и к пророкам не ходи много лет. А затем всех не стало. Не из легких задачек. Местная нелюдь привыкла к человеческому мясу. Я пока не дам тебе ответа на этот вопрос. Скажу одно. Есть в катарсисе те, кому известно больше, чем нам. И они живут там, где мы с тобой еще не были. Проснулся в 3. Несколько часов все же подремал. В 4 я уже был на выходе из града. На посту стоял Коля. Данила меня ждал. Будить его не пришлось. Почти в 7 утра мы вышли к дому Захара. По пути нам повстречались 2 ванака, стрелять не пришлось, дали нам дорогу. Сделали мы одну остановку, перекусили, посидели в тишине и продолжили путь. «Мир вашему дому, Захар!» «Здорово, злой. Говорили, ты покинул края здешние навсегда». «Как покинул, так и вернулся, Захар?» Это мой напарник, Данила. Взял с собой в помощь. Барышник дуры попросил набрать. Дура здесь неподалеку, покажу тебе. Только за дурой пришел? Не только. К тебе, по делу. Слушаю тебя внимательно. Захар был ниже меня. Седоволосый, не толстый, не худой. Он был известным изгоем, многие его знали. Сколотил небольшую бригаду, верные друзья рядом с ним. Заняли этот дом втроем, Сизый, Патрон, Захар. Всех их я неплохо знал. Были общие дела. Крепкие, надежные парни. «Данила, будь добр, подыши свежим воздухом. Да у Сизого и Патрона спроси, где дура, пусть покажет дорогу. Держи мой бутыль». «Сделаю», — сказал напарник и вышел из дома. Мы остались вдвоем с Захаром. Его братья были на улице. Убийство троих, непомнящие, недалеко от табора Третьяка. Видел ли кого-нибудь из чужаков? Проходил ли кто через тебя со станицы покинутых в ближайшие недели? Постоянно кто-то идет. Либо к барышнику, либо к хранителям. Реже на земле труп в путь держат. Страшные те места. Любой чужак подозрителен злой. Не знаю, кто непомнящих грохнул и порезал на куски у табора Третьяка, но вот что я тебе скажу. Катарсис уже не тот, что раньше. Многое повидал на своем веку. Уже и сюда он, хозяин этих земель, захаживает гораздо чаще, чем этого хотелось бы. Чувствую, грядет волна темная на град покоя. И не останется места в катарсисе, где можно будет передохнуть и ощутить себя в относительной безопасности. Что-то нехорошее творится в округе. Патрон рассказал, что видел не то изгоя, не то нелюдя катарсиса недалеко от дома моего. Не тот стоял, смотрел на него. Не шевелился, как статуя. Когда патрон позвал меня, чтобы я взглянул на этого персонажа, тот, по его словам, исчез. Я никого не увидел. Дни стали неспокойные и злой. Чувствую кожей, что-то приближается. Кого из изгоев видел здесь за последние недели, Захар? Мотылька видел. На землю трупов путь держал. Немого. Больше никого не было. Немого в лагере Третьяка видел, сказал я. Мотылька давно не встречал. И вот еще что злой. Помнишь страшилку такую про Ваара, что местные трепачи придумали? Помню, Захар. Так вот, не страшилка это. Говори, что хотел сказать. Загадок не люблю, Захар. Видел я нечто на днях собственными глазами. Сначала подумал, что глюк. Ваня Гиза бродил возле дома этого. Выходил я на улицу отлить. Трезв был, как стеклышко. Не ночь на дворе. Сиза и Патрон отдыхали, у меня бессонница была. Увидел Ваньку. Того самого? Друга твоего? Ага. Своими глазами видел. Кто сказал бы? Уже больше года, как катарсис забрал его. Бродил туда-сюда. В какой-то момент остановился, и я понял, он знает, что я смотрю на него. Много повидал злой в этих местах. Аж мехом вовнутрь от увиденного. Закрыл глаза, помолился. Открыл глаза, он стоит прямо передо мной и смотрит на меня, как ты сейчас. На таком же расстоянии. И нем, как рыба, только рукой зовет к себе, чтоб пошел за ним. Понимаю, что дело плохо, и медленно тянусь к стволу. Естественно, стрелять не собирался. Инстинктивно. В опасных ситуациях рука сама тянется к стволу. Привычка. Он понял это, и прямо на моих глазах превращается в большую змею. Таких я даже по говноящику не видал. Метра два длиной, толстенная, как столб. Нервы сдались, змей с детства не люблю. Начал стрелять. Сизый патрон проснулись... Выбежали во двор. Змея исчезла. На месте змеи тело. Продолжай. Тело Мишки Беззубова. На болтуса со станицы покинутых. Тот, как я понял, шел со станицы, и волею случая оказался не в том месте, не в то время. А я никого не видел, кроме беса этого. Запутал меня. Решето я из бедолаги сделал. Хоть бери и муку просеивай. Похоронили парня недалеко от дома. Еще один груз на душу взял. Умер на месте? Да, сразу катарсису представился. Молодой парень. И 30 не было. И Сиза, и Патрон сразу вспомнили эту страшилку про Ваара. Думал, что выдумка эта одна из фантазий местных трепачей. Я рассказал Захару то, что нам с Мироном поведал Гриб. Вот оно как. Говорил я уже злой, потонет град покоя в крови. Ждет его участь Атлантиды. Мы с братьями будем двигаться в станицу покинутых, в отель. У начальника комнату снимем. Там сейчас относительно спокойно. От катарсиса не убежишь, Захар. Дураки бегут от катарсиса, злой. Везде найдет. А я повышаю собственные шансы на выживание. Не то место ты выбрал для отдыха, не то. Увидим. Сколько ты еще будешь здесь? Не больше 2 дней. До наступления ночи хочу успеть. Если что увидишь, узнаешь в ближайшие дни. Пришли ко мне брата своего, Захар. Нужно довести начатое до конца. Любая помощь будет к месту. Хорошо, злой. Взялся? Топи до конца. Что можешь сказать про напарника моего, Захар? Напарник как напарник. Бывай, Захар. Бывай. Весь обратный путь до града покоя мы разговаривали с Данилой. Я узнал, что он старше меня на 10 лет. Рано похоронил сына, тот умер от пневмонии. С женой после этого Данила развелся. В коробке у него не осталось никого, к кому можно было бы вернуться. И у него один путь вперед. Заговорили про плод вечности. Если бы даже и нашел я этот плод, я бы посмотрел на него, изучил со всех сторон ради любопытства и попробовал бы его ликвидировать. Ничего не вернуть, никого не вернуть. Нечего других в заблуждение вводить, давать им надежду. Есть здесь и сейчас. И надо жить, а не плакать по тому, как жил. Вот и град виднеется. Пойдем порадуем Мирона дурой. Только и сказал я. Сначала пригуби сам из бутыля, злой. А затем Данила. Да не хочу я, Мирон, завязал. Но знаю, что таковы правила. Вот, доволен? Землекоп усмехнулся, он был доволен. За 2 бутыля дуры Мирон неплохо заплатил. Я рассчитался на месте с барышником за револьвер и другие вещи. Деньги разделили пополам с Данилой. Ближе к вечеру в дверь моей комнатушки постучался Коля, сказал, что землекоп просил зайти к нему. «Ну и лентяй, Мирон. Подняться наверх каких усилий стоит?» «Разговор и злой». Обеспокоен был чем-то Мирон, по глазам увидел. «Не томи, землекоп». Слух по катарисцу прошел, что известный изгой вернулся, отсиживается, пока в граде покоя, не помнящих молоком из груди кормит, да дуру барышнику таскает, чтоб 2 копейки на жизнь заработать. Ты понял, о ком речь? Ближе к сути, Мирон. Хочет видеть тебя начальник и поговорить. Мое дело передать, а решать тебе, злой. Ты знаешь сам, какие у нас отношения с ним. Значит, это тебя беспокоит, барышник? Улыбнулся я. Не то чтобы беспокоит. В общем, безопаснее себя чувствуешь, когда вокруг непонятно что творится, а рядом знакомый, проверенный временем и делами человек. Не боись, Мирон. А начальнику пусть передадут, что наведаюсь к нему, когда в граде покоя свои дела закончу. Ты меня знаешь, землекоп, не первый день. Не стану я бросать начатое, хоть бубликом помани, хоть горы намолюсь с дарами необъятными. Это лучшая новость сегодня, злой. Барышник прямо расцвел на глазах. Довольно потрогал свою пышную бороду и усмехнулся. «Как там Захар?» «Жив, бродяга. Крепкий пруд». «Привет не передавал, Мирон». «Ну и ладно. То ж тогда обойдется. Сдался мне его привет». «А Данила как тебе? Годится в напарники?» «Время покажет. Рано что-то говорить. Не было ситуации, чтобы себя на деле проявил». «Катарсис подкинет, злой». Обязательно подкинет землекоп. Пойду я отдыхать. Хочу подумать. Ну, бывай злой. Много думать вредно. Мы распрощались. Третья не ночь в катарсисе. Спал крепче и дольше, чем в предыдущую, начиная снова корнями прорастать в катарсис. Такое чувство, что никогда его и не покидал, а лишь ставил на паузу жизнь без него. Живой. Ощущаю себя живым. Нужно завтра снова прогуляться с Данилой. И Третьяк прав, и Захар. Неспокойно стало в граде покоя. После пробуждения, после всех рыльно-мыльных процедур, экономя оставшуюся воду, я пожаловал к Даниле с деловым предложением. Он в это время брился у разбитого зеркала, на полу стоял железный таз с остатками дождевой воды и полотенцем. «Дело есть, Данила, прогуляться нужно». «Не вопрос, прогуляемся». Уже спустя час мы вышли. Свой путь держали в местность, что западнее хранителей. Мой напарник лишних вопросов не задавал. Остановились, решили присесть, да несколько глотков целебной сделать. Присели. Я отошел по нужде. Данила и не заметил, как я подкрался к нему сзади и дуло своего револьвера направил ему в затылок. «Назовись», — только и сказал напарник. В его голосе звучало спокойствие. Ему не было страшно. «Злой». «Что происходит, злой?» «Может, ты мне объяснишь, Данила, что происходит?» «Не понимаю, о чем вы. Долго еще будешь играть в непомнящего? Кто ты такой? Настоящее имя свое назови». «Данила я». «Это я уже слышал». «Вы же не станете меня убивать?» «Не выкай. Прямо говори. Замешан в убийствах молодняка?» «Нет». «Кто-то заслал?» «Нет». «Настоящая цель твоего прибытия в град покоя? Херово ты играешь в непомнящего. Таких, как ты, я вижу среди массы, как не маскируйся. Не только по глазам. Даже не потому, как разговариваешь. Нутро у тебя другое. Этого не скроешь. Из чьей бригады ты?» «Нет, злой. Все не то. Дай мне объяснение, почему у меня на затылке находится твое железо. Почему спокойно поговорить в комнате со мной ты не счел нужным? Я следил за тобой вчера, когда ушел к себе. Ты тихо выбрался из своей норы. И пока все отдыхали, проскользнул мимо Мирона. А на улице в обход града, мимо постового проскользнул. Не увидеть змею в кроличьей норе? Меня-то явно здесь не ждал». «И что ж ты выследил? Как я гулял по катарсису не ночью? Чего ты в самом деле?» «Не сделал я ничего дурного, исследовал местности только». «Достаточно увидел. Еще раз. Кто ты и какова твоя цель в граде покоя? Я с тебя теперь глаз не спущу. И землекопа? Гет я. В катарсисе около 2 лет. Из семьи егерей я. В далекой пустоши корни пустил. Сына моего убила какая-то мразь еще до истории с этими 3 пацанами, вокруг которых ты сейчас роешь. Сын в катарсис непомнящим пришел. Думаю, меня найти хотел. В граде у Мирона остановился. Однажды не стало его. Пропал. Захар рассказывал, что его парни нашли голову сына неподалеку от их дома. Ванак грыз. Ванак отогнали, голову притащили в дом». «Значит, Захар все знал о тебе?» «Да, злой. Я его попросил никому про меня, ни мертвому, ни живому. Однажды я выручил его, он передо мной в долгу». «Это мы проверим». «Хоть прямо сейчас к Захару?» «Успеем. Почему решил, что убили твоего сына, а не нелюдь разорвало?» «Был кто-то посторонний, не из местных. Кто-то, с кем его видела бригада Захара за день до исчезновения. Никто ни сном, ни духом, кто это был. Вдалеке видели, не подошли. В граде сын особняком держался, ни с кем дружбу не водил и в напарники не набивался». «Понятно. Плохо у тебя получается, егерь, не помнящего играть. Никакой из тебя актер. Любой изгой, если проведет время в граде, расколет тебя в 2 секунды. На тебе клеймо головореза. Нутро у тебя другое, гет. Слышал я о тебе. И о семье твоей. Не доводилось бывать в ваших краях. Пустошь, земля дальняя. Мало кому доводилось. У единиц карты имеются. Главное, что непомнящие поверили, а твоего возвращения в катарсис никто не ждал. Что делать будем, егерь? Как дальше будем землю делить? Я спрятал револьвер от греха подальше. Присаживайся, злой. Будем говорить. Я присел рядом с изгоем. Достал из рюкзака пожитки, кусок еды, протянул ему. Благодарю. Жить будем как раньше. Не помнящий я сопливый. Стремящийся изо всех сил себя показать. Угрюмый, мутный, смелый. Ага, план на миллион. У тебя лучше есть, злой. Или я тебе чем-то мешаю? Не сказал бы. Хочу понять для себя. Не люблю, когда дурит голову. Про Вара думал. И знаю, что ты можешь подумать. Не Вар по кусочкам пацанов всех раскрошил. Здесь что-то другое. Я не до конца понимаю, что именно. Как будто кто-то постоянно впереди меня на один шаг. Я ничего и не говорил про Вара. Опасаться нужно живых. Что думаешь про Третьяка и его бригаду? Не они. Но кто-то постарался сделать так, чтобы со стороны казалось, что Третьяк к этому причастен. Да и с Мироном у них свои траблы. Думаю, уже и сам знаешь, старые счеты. Да, катарсис не открыл сейчас. Ты мне вот что скажи, кроме Захара, кто еще в этих краях в курсе про тебя? Никто. Только Захар и землякоп, другие меня никогда в глаза не видели. Понятно. Намекал хитрец, чтобы я присмотрелся к тебе. Да к себе поближе подтянул. Чем его подкупил? Или тоже должок у него перед тобой? Нет, Мирона просто подкупил, чтобы язык за зубами держал. Сам знаешь, злой, язык-то и укоротить можно, когда человеку заплатили, а он ему всячески мешает жить. И комнатуху у него снял за кровные. Значит, прибыль получает с тебя, предприниматель. А я-то думал, по щедрости душевной к себе в дом пустил. Дела вас связывают, дары ему таскаешь. Да какая там щедрость? Дары только ширма. Приходится платить. Как складно все выходит. Говорил мне Степан про какого-то типа. Чужак бродил по округе, внимания к себе не привлекал. Не из местного контингента. Что конкретно он говорил про чужака? И кто такой Степан? Ничего конкретного. Степан — это хранитель, мой товарищ. Может, про тебя и говорил. Не густо. Про лотерею. Еще одно порождение катарсиса слыхал? Мирон говорил. Еще одна басня, как думаешь? А думаю, я так, злой. Прямым текстом тебе не скажу, если сам до этого не дошел, мои слова не поймешь. А если дошел, то будут они тебе подтверждением. Дьявол выбирает места, где ему положено их выбирать. На этом все. Понимай, как хочешь, большего не скажу. Как же я люблю загадки, Данила, ты бы только знал. Катарсис создает новые капканы. Ни один Захар ощущает приближение чего-то грядущего. Что-то наступает, нутром чувствую. Не думаю, что отель в станице покинутых — это выход из положения. Вот так я Захару и сказал, когда отправил тебя за дурой. Захара подорвала немного та встреча с Вааром и труп того мальчугана, шедшего со станицы. «Ничего, залатает себя и снова в бой. Он крепкая натура. Еще повоюем», — сказал я. «Знаю Захара давно и ничуть не сомневаюсь». «Как там в пустоши?» «Говорят, не люди тьма, ни пройти, ни пролезть. И ночь там страшная, без убежища не протянуть и 10 минут». «Говорят, костребы ванаков рожают». «А где протянешь больше, расскажешь?» «Может, здесь, злой?» «Убежище надежное есть». И нелюди есть, и изгои. Повсюду смерть идет по пятам. И в граде покоя от нее не спрятаться, и в пустоши. Заблуждение у изгоев относительно града покоя. Здесь я не ощущаю себя в безопасности, как в детстве у бабусь в селе. Да, не встречал в этой глуши костребов, фарагоров, бхутов и призраков, но здесь другая нелюдь обитает. И мне не нравится, что эта нелюдь себя не показывает. Хотел бы я, злой, как можно скорее закончить начатое и убраться отсюда подальше. В пустоши все понятнее. Пока. Рома Сказка и вправду в пустоши бизнес организовал по продаже баек? Есть такой экземпляр. Да какой там бизнес? Просит несколько пачек курева и дуры склянку у местных обитателей, любящих погреть уши в его компании. Все рассказывает свои сказки, да и изгоев развлекает, успевая придумать новое. Порой выбирается за дарами. Подальше пустоши нос не высовывает. Однажды до самого поселения бежал голым. За собой тенью целую свору арагоров приволок. Все братья отбивались от нелюдей. После того случая замолчал на какое-то время. Все подумывали, что закончился Рома сказка. Не будет больше сказок, а нет. Спустя какое-то время развязал свой язык и продолжил старое дело. Вот он какой, Рома сказка. В отеле у начальника любит его истории пересказывать. Предлагали тебе здесь водиться, егерь? У меня на этот счет разговор короткий, злой. Сам пей свою водицу и будь здоров. Приходилось собственную мочу пить, чтобы выжить, но чужой воды в рот не брал. Егерь помолчал немного и сказал. И вот что подумал злой. Нужно собрать непомнящих и рассказать все, что известно про Ваара. Ты думаешь, гриб себе рот зашил? Все уже об этом знают. Это да. Я о другом. Нужно рассказать о нем более подробно, чтобы непомнящие были готовы ко встрече с ним. Он ведь безвреден. Это люди слетают с катушек в его присутствии. История Захара чего стоит? Старику палец в рот не клади, и без руки останешься. Что говорить про наших грудничков? Думаешь, связаны какой-то ниточкой, за которую нужно потянуть? Эти убийства с Вааром? Приходит на ум злой. Будет видно. Что можешь сказать про своих братьев, с которыми 3 месяца дождевую воду не делил? Усмехнулся я. Лучше с Ванаком овраг делить? Не лучше, злой, сам знаешь. Им пока рано в катарсис ходить. Думаю, из всех непомнящих Пикассо мог бы стать изгоем. У парня кишка не тонка. Оружие в руках держать может, видел его на деле. Ванаков, решивших испытать удачу, он на посту мужественно отстреливал. Вижу у него в глазах безнадегу, назад дороги ему нет. Да и трепаться, сплетничать не любитель. Потому даст катарсис, пойдет вперед. И породит катарсис еще одного скитальца. Изгоя. Насчет Пикассо тоже к нему присматриваюсь. Не испугливых малый. После себя нужно будет старшего в граде оставить. Мирон просил дать рекомендацию после ухода. Возьми его на прогулку с собой. Поделись опытом. Познакомься поближе. Глядишь, и напарник из него неплохой выйдет. Не учи курицу на сено лезть. Что с тобой-то делать, Гет? Какие у самого планы? Я в граде покоя останусь злой, пока не найду убийцу сына. Твое право. Только сам глупости не наделай. Гет, как я понял, ты всю округу здешнюю обошел, каждый куст проверил? Верно, злой. В таборе Третьяка только не был, да и к хранителям соваться резона нет. Какие у самого соображения? Есть мысль... С земель трупов убийца приходит. Может, из коробки каждый раз возвращается? Но символов и истомы всякий раз не напасешься. Должен тогда быть очень непростой и важной фигурой в катарсисе наш убийца. Вероятность такую надо иметь в виду. Думал на этот счет. Подсказывает нутро из земель трупов. Тем паче следы одни обнаружил интересные, но там путаница, пока придержу при себе. В этих краях прятаться негде. Каждый дом проверил, каждую нору, каждый чердак. Почему так легко хранителей отмел? Все может быть злой. Что еще? Проститутку недавно хранители притащили. На линию себя развлекались. Хотел для себя понять, пронюхать эту дорогу, которой ты шел к нам в град, появившись в катарсисе. Слышал, веселились. Дуру выпивали. Путана тоже смеялась вместе с ними. Похабные шуточки, сам понимаешь. А баба красивая, белокурая, в короткой юбке. Может, даже не железная. А это сейчас к чему? К слову, злой. Давно я женщин не видел. С самого появления здесь. Слышал ее смех, и внутри аж все закипало. Влетит, понятное дело, стражам за такую оплошность от верхов, не выпустит бабу. Если железная, будут потреблять месяцами, пока не надоест. А если живая... Сам знаешь, какая ждет ее участь. Ты же был недавно там, в коробке. Правда, что у железной там все мягко и приятно, как у настоящей? Это же надо было такое создать. Пользуй сколько хочешь, не обрюхатишь и не откажет тебе. Не было у меня опыта с железными. Покупал секс, да, но с живыми. Говорили, вы с питоном реку Самсона нашли? Было дело. Не пожелал женской любви? Нет. Дело твое. Может, ты и прав. Расскажи мне про коробку, злой. Хочу хоть одним глазком подсмотреть, каково сейчас там. Люди все ходят с устройствами в голове? Ходят, Данила, сам знаешь. Мало кто не ходит. В основном те, кто заливает информацию в сеть, да изгои. За год повстречал одного мужичка в баре. Не изгой, в катарсисе не был. Но без компьютера в башке. Он мне рассказал, что библиотеки закрывают, а на их месте ставят другие коробки. Скоро не останется во всей коробке ни книжных, ни библиотек. Книги останутся в компьютерах. А в сети, сам знаешь, только та литература, какую можно засеивать в головы. Все к этому и шло. Странно, что еще не закрыли. А помнишь, в нашей молодости были телефоны? Сначала такие кирпичи, которыми можно было башку расколоть, как орех, и батареи держали долго, неделями. Потом становились все меньше и меньше, и компьютеры были, машины такие гудели, нагревались, системные блоки, толстые мониторы, были ноутбуки, книжки с экраном. А теперь все в голову зашивают. И этот элемент размером как ноготь. Меньше. Уже меньше. Зато там безопасно. Нет этих нелюдей. Катарсиса, Костребов. Гет, может, не будем себя обманывать? Егерь вздохнул. Да, ты прав. Ностальгия накатила, приятель. Знаю, что коробка дерьмо. Потому и бежал. Вырос я в тех краях. В тех ли краях вырос, егерь? И тут ты прав. Помнишь, злой, в детстве воду из-под крана пили, а у бабуси в селе из колодца да из родника ходили воду брать? Бесплатная вода была. И привыкли мы к тому, что это подарок наших земель. А сейчас что, дефицит воды? Вода – товар, плати, пей. А то, что бесплатно, отравленное, не заплатишь. Или жди дождя, или тупей, от которой кони двинуть можно. Что то, что другое – не вариант. Все так, Гет, все так. А коробку не идеализируй, нечего ее связывать с золотыми воспоминаниями о детстве, с бабузей. Это уже другой мир, ушедший в прошлое и живущий только в нас самих. Собеседник решил закрыть эту тему. Правильно, нечего нутро травить. Есть еще одна версия, что убийца в этих краях прячется, но вот где? Маловероятно, егерь. Здесь трудно оставаться незамеченным. На земле трупа входил? Не вижу смысла. Плохие это места. Весь катарсис не перенюхаешь. Если любят этот гад убивать в граде покоя, нужно брать его здесь. Мысль покоя не дает. Какая? Почему меня не попытался прихлопнуть? Я 3 месяца эту местность топчу и непомнящего из себя корчу. От ванаков бегаю, да булочкой наряжаюсь. Не просто наш убийца. Говорил же тебе, что изгой тебя в 2 счета расколет. Не сладкая булочка-то для него. Тоже думал недавно над тем, что он выбирает себе жертву, а не действует слепо, наугад. Знает заранее, где его клиент. Хранителей не трогает, бригаду Третьяка тоже. И тобой брагу не закусишь, Гет. Поганый из тебя актер. Идея есть у меня, злой. Опасная, но резонная. Выкладывай. Организовал я в граде что-то наподобие стрельбища, чтобы навык, приобретенный в катарсисе, вспомнить. Учил меня в свое время питон из лука стрелять. Я не мастер, но основы получил. Передал мне свои знания мой друг, теперь пришло время передать их тебе. Первое занятие будет жить в тебе. Это событие, злой, — усмехнулся мой друг. Как удар боксера начинается с ног, так и выстрел лучника начинается со стойки. Я покажу тебе разные стойки, выберешь сам наиболее подходящую для тебя. Медленным движением, не спеша, отводи плечи назад и расслабь шею. Акромион смотрит назад, и рука свободно действует без участия ременных мышц. Верхний плечевой пояс почти весь разгружаем. Нам нужно задействовать широчайшую мышцу спины. Еще раз. Медленным круговым движением отводи плечи назад, расслабь полностью. Так вся романтика стрельбы из лука испаряется. Давай не халтурь. Тело спасибо скажет за правильную технику. Чтобы потом не ныл, что мышцы шеи болят. Надо без травм. Вот так. А теперь, не двигая плечевым суставом, роняй нижние ребра в живот. Еще раз. Да, прав был Питон. Запомнил я первое занятие в деталях. Думал, сразу лук и стрелу выдаст. При стрельбе вес тела смещай на переднюю часть стопы. Нужно выдержать баланс, чтобы вперед не упасть и назад не улететь. Теперь еще раз. Стойка. Положение. Поворачивай голову в сторону стрельбы и на талику отклони назад. Баланс. Следи за балансом. Пока мы дошли до самой стрельбы, я уже перехотел стрелять. Это сейчас, вспоминая его уроки, я ему благодарен за это подробное разжевывание. Не все так просто, как думалось мне, пока я лук в руки не взял и тетиву не натянул. Чем лучше расслабишь кисть злой, тем проще будет работать мышцами спины. Вот так. Да, уже лучше. Еще больше. Когда встретишься с нелюдем, про то, как в этот момент расслабить кисть, думать точно не будешь, — улыбнулся Питон. Потому нужно выработать рефлекс. Чтобы на автомате все делал, как управляешь машиной. Вот да. Сейчас отлично все. Еще немного можешь отклонить голову назад. О, идеально. Растягиваешь тетиву под челюсть, фиксируешь. Смотри вперед на свою цель, не спеши. Будь спокоен. Это так же просто, как и женщину за грудь трогать, — улыбнулся друг. Рукоятка лука впивается в лучезапястный сустав. Конкретно вот это место. Покажу, чтобы нагляднее было. Понял? Я кивнул. Давай еще раз. Стойка, плечи, ребра в живот, баланс, голова, тетиву под подбородок. Упирается жестко в него. Цель, спокойствие, выстрел. Неплохо, злой. Слушай, вроде получается. Получится, куда денешься. Не раз это оружие спасет тебе жизнь в катарсисе, Сашек. А правильная техника сохранит тебе здоровье. Давай еще раз. Стойка, плечи. По граду покоя слух прошел, что у меня появился любимчик среди непомнящих. Что Данилу к себе подтянул, скорешился с ним так, что теперь не разлей вода. Хоть в койку одну прыгай. Придумали даже, что после моего ухода он будет за градом присматривать. Рассказал я парням про Ваара. Сказал, чтобы сразу звали к себе остальных, если столкнуться с ним, а не тянулись к пуколке. Не любит Ваар посторонних, а пули ему что, вата больному лепрой. Еще одна бессонная не ночь в катарсисе. Мирон подтвердил слова Гетта. К Захару идти смысла нет. Гетт — личность известная в своем мирке. Его мало кто в глаза видел из здешних. Не имею в виду один лишь град покоя. Потому как мало кто ходил до пустоши. Отель в станице покинутых — излюбленное место многих изгоев. Это здесь нас по пальцам руки пересчитать, а в станице покинутых таких в разы больше. Собираются в путь далекий, исследовать земли катарсиса, да новые маршруты кровью исписывать, дары собирать. Вернуться другими за одну ходку. Несколько дней не смогут точно сказать, сколько пальцев на руке. После придут в себя и просиживают дни в отеле, да дуру свою пьют. Редко кто покупает дуру. Это здесь, в граде покоя, непомнящие, еще катарсисы не видевшие, могут из чужих рук и дуру взять, и отраву, а там в станице такого нет. Бывает, в отеле расслабишься, оклемаешься от ходки, а внутри-то все равно ноет. В безопасности особенно не отпускает. И начинаешь себя дурой травить по новой, забываешься. Привыкаешь к дуре, идешь на смерть за дурой, чтобы вернуться и травить себя ею. Забываться. Не нужно этого. Держись, Сашек, подальше от отеля. Отпусти это место. Там нет ни тебя, ни Питона. Надо спать. Сегодня жив. Благодарю тебя, катарсис. Завтра будет видно. Нет тебя, Питон, известный на весь катарсис изгой и естествоиспытатель. Лучник и верный друг. Не хватает тебя, друже? Крепко не хватает. Все. Залепи этот нескончаемый поток. Спать. Проснулся. Светло на дворе. Засыпаешь — светло. Уже совсем скоро наступит ночь. Весь град ощущает приближение ночи. Один из самых страшных демонов катарсиса — ночь. Град еще спал. Пикассо стоял на посту, подошел к нему. «Как дежурство?» «Спокойно. За всю смену возле града пробежали два ванака. Вдалеке видел хранителей. Куда-то своей дорогой шли. Прогуляться собираюсь. Данилу с собой беру. Человек еще один нужен. Пойдешь?» «Пойду». «Вот и славно. Куда путь держим, злой?» «Дом Захара и Волчья нора. Заночуем там. Вернемся в град завтра». «Дура, источник?» «Да. Наберем дуры для Мирона. Прибыль делю на троих. Для себя наберем воды в ручье Волчьей норы. Давно воду из ручья катарсиса не пил». «Нехорошее место, говорят, Волчья нора». «Поменяешься, сильный языком не чеши. Выспись перед походом. Пойдем в 4 утра. Место сбора здесь. Ты мне нужен бодрым. Чтоб коробка соображала». «Понял. Буду в 4 на месте». «Бывай».